Ни один человек, даже такой, как Эл Свитнер, не стал бы насиловать собственную дочь. Кто вам об этом сказал, Сузан? Неужели нам так уж необходимо это обсуждать? В ее взгляде читался укор, словно именно мои слова делали случившееся реальностью. Если Сузан может говорить об этом, то почему мы с вами нет? А когда вы с ней говорили? Когда вез ее от моста сюда? Вы не имели права. К черту права. Ей надо было выговориться, чтобы кто-нибудь разделил с ней то, что ее терзало. Терзало? Что? Слишком много смертей, сказал я. Слишком много воспоминаний. Глаза Марты расширились, она обратила свой взор в прошлое, пытаясь, как под увеличительным стеклом, разглядеть его слабый отблеск. Я вглядывался в ее зрачки, но видел в них только свою уменьшенную в размерах голову, повторенную два раза. «Что же вам Сузан говорила?» — спросила Марта. «В общем-то, немного. Она вообще не хотела ничего говорить, но воспоминания вырвались из нее сами. Скажите, Сузан была с вами в горном домике в одну из ночей лета 1955 года?» «Не понимаю, о какой ночи вы толкуете?» «О той, когда убили Лео Бродхерста». Веки с длинными ресницами опустились и скрыли ее глаза. Она чуть-чуть покачнулась, словно память о том выстреле причинила ей резкую боль. Я поддержал ее и ладонями ощутил тепло ее тела. «Так Сузан помнит?» «Нет. Нет, невозможно. Ей ведь было всего 3 года. 3 года!» «Она помнит достаточно много. Даже слишком. Бродхерста убили». «Не знаю. Я выскочила из домика, оставив его там. Я была пьяна и никак не могла завести его машину, а утром она исчезла. А вместе с ней он сам». «А что это была за машина?» «Порше. Маленький красный Порше. Он не заводился, и тогда я куда-то убежала. А Сузан я просто забыла, мне даже не вспомнить, где я была все это время». Марта сняла со своих плеч мои руки, словно они были отравлены ядом той ночи. «А что случилось с Сузи? Вы разве за ней не вернулись?» «Вернулась, но уже под утро. Она спала на чердаке. Откуда она могла запомнить выстрел, если все это время она спала наверху?» «Она не спала. Она была в комнате вместе с вами, когда он прогремел. Придумать такое она просто не могла». «Лео мертв?» «Наверное, да». Марта посмотрела на дочь, и я сделал то же самое. Девушка не сводила с нас глаз, но теперь она уже походила не на актрису, а на зрителя. Наш разговор она, конечно же, расслышать не могла, но, по-видимому, догадывалась, о чем идет речь. «А кто его застрелил? Она помнит?» — спросила Марта. «Нет». «А вы?» «Я не видела, кто это был. Мы с Лео занимались любовью. Я была пьяна». «Вы разве не слышали выстрела?» «Да, наверное, слышала, но сама не поверила. Представляете, я не понимала, что в него попали, пока не ощутила его кровь на своем лице». Она облизала губы. «О, Боже, что вы из меня вытаскиваете? Я считала, что стерла эту ночь из памяти, эту худшую ночь в моей жизни, а ведь она должна была стать лучшей. Я так в это верила. Мы собирались уехать все втроем и начать новую жизнь где-нибудь на Гавайях. Лео как раз в тот день купил билеты». Он и был отцом Сузан. «Думаю, да. Я всегда так думала. Поэтому и вернулась к нему, когда Лестер меня вышвырнул. Лео был первый мужчина, кому я позволила до себя дотронуться. Айлс Витнер, Фриц Сноу. Разве не они были первыми? Марта решительно замотала головой. Когда я отправилась с ними в Лос-Анджелес, я уже была беременна, в общем, поэтому-то я и решила с ними бежать, чтобы потом подвести их под статью. Лео было что терять. А что терять им? Своей жизни. Марта поднесла к глазам ладони, будто силясь разглядеть на них грязь или шрамы. Ее глаза потемнели и наполнились скорбью. Голова упала, и лицо скрылось в ладонях. Словно сбросив оцепенение, Сузан вышла из ниши и подошла к нам. Ее лицо неестественно сияло, словно это была не человеческая плоть, а какое-то испускающее свет вещество с коротким периодом полураспада. «Из-за вас мама плачет. Вот и не страшно. У нее могут быть свои слабости, как и у всех нас». Сузан смотрела на мать в недоумении. Глава 30. Я оставил их одних и вышел в прихожую. Сон и усталость окончательно сморили Ронни, и он заснул прямо на коленях у Вилли. «Он спит», — шепотом произнес Вилли. «А у меня в Сан-Франциско молодая жена. И ждет, не дождется. Ну, потерпи еще немного». «А где миссис Сторм?» «Там. Вместе с сыном». Он ткнул большим пальцем в сторону закрытой двери комнатки под лестницей. «Он упрямый, как черт. Я потому здесь и сижу. А что он натворил? Стал драться с Хэрольдом, хотя сам с одной рукой, а ведь Хэрольд раньше играл в футбол за 49-х. Примечание. В Соединенных Штатах свой американский футбол, который требует от игроков специальной физической подготовки. 49-я команда Сан-Франциско. А где Хэрольд сейчас? На улице, около дома, на тот случай, если пожалует кто-нибудь еще». Он сделал строгое лицо и мягко ткнул Ронни в бок. «Ну что, Соня, не спи. Замерзнешь». Я постучал в комнату. И Элен разрешила мне войти.